752. Матерь Агни-йоги. Конечно, двигателем во всех достижениях остается вера. Вера в то, что данное достижение возможно. Осознание возможности приводит в движение силу творческого воображения. И в пространстве прорывается канал к утвержденной к достижению избранной цели. При углубленном понимании сущности жизни время значения не имеет, ибо в беспредельности все достижимо. И тогда в распоряжении человека находится все время, которое есть и которое служит ему для достижения даже того, что в данный момент кажется не только недостижимым, но и невозможным. Учитель сказал: «Все достижимо теперь, невозможного нет. Невозможное в настоящем совсем не означает недостижимости в будущем». Человеку в потенциале дана власть над всеми возможностями, которые допускаются его светоносным воображением. Недостижимое здесь достижимо в мирах. Ограничения творчества духа нет и не может быть там, где все движется мыслью и мыслью творится. В царстве света невозможного нет. Мощь человеческого духа даже земную твердь разряжает, утончает и делает более пластичной и подвижной, чтобы когда-то всецело ее подчинить велениям его озаренной космическим пониманием воли.